Глава 65. Теплоходный гудок разбудил городок. На причале толпится народ. Все волнуются, ждут, только 10 минут. Здесь всего лишь стоит теплоход. Из песни «На теплоходе музыка играет» на слова Михаила Рябинина. В классе в 7-м, кажется, администрация интерната решила немного проветрить наш веселый зоопарк и отправить его, почти уже совсем одичавших к тому времени обитателей, в туристическую поездку на теплоходе по Волге. За несколько дней мы, абсолютно не избалованные зрелищами детдомовцы, должны были посетить такие прекрасные города, как Астрахань, Волгоград, Ульяновск, Казань и еще целую кучу более мелких, но не менее живописных мест. Сирот, правда, как обычно, загнали в самые непрезентабельные каюты, расположенные рядом с машинным отделением корабля. Маленькие тесные кубрики с четырехместными спальными полками очень напоминали суровое нутро какого-нибудь обоссанного плацкартного вагона, но мы были рады и такому уровню комфорта, ведь это было первое за все время нашей учебы в интернате путешествие на столь внушительное расстояние, и мы находились в предвкушении чего-то загадочного и необычного. Забегая немного вперед, сообщу, что поездка эта полностью оправдала все возложенные на нее надежды. Мои-то уж, по крайней мере, точно. Начать хотя бы с того, что для меня, простого городского романтика, никогда до этого не плававшего на корабле, возможность окунуться в стихию дальнего странствия, о которой я читал только в книгах, стала настоящим подарком судьбы. Ни о чем подобном я и мечтать прежде не мог. И шум бьющихся о борт корабля упрямых своевольных волн, и свежий речной ветер, свободно гуляющий на широких волжских просторах, и прекрасные виды, открывающиеся с прогулочной палубы теплохода, все это не могло не произвести на меня самого завораживающего впечатления. В первый же день речного круиза я облазил весь наш теплоход с его многочисленными железными трапами, открытыми солнцу палубами, таинственными полутемными закоулками и прочими интереснейшими местами, куда мне очень хотелось засунуть свой любопытный нос. И, наконец, был по достоинству вознагражден за присущее любому поисковику чутье, потому что в какой-то момент мне удалось обнаружить нечто такое, что полностью скомкало наперекосяк всю мою дальнейшую поездку. Но меня это совершенно не расстроило, скорее наоборот. Все дело в том, что, обследуя среди прочих помещений теплохода душевые кабинки, я к огромной своей радости наткнулся там на кем-то услужливо просверленные в стенах дырки, через которые можно было подглядывать за моющимися женщинами. Это открытие настолько поразило меня, что я всю дорогу проторчал у заветных отверстий, не переставая возносить хвалу ловкому умельцу, позаботившемуся о нашем брате-воеристе. С какой искренней теплотой и благодарностью вспоминал я об этом добром человеке. Никогда больше впоследствии я так часто и подолгу не мылся, как в ту счастливейшую для меня поездку. Друзья удивлялись. Я ходил в душевую комнату по несколько раз в день, часами намывая и без того сверкающее чистотой тело. Они все никак не могли понять, что за мания стерильности поразила меня, но я словно воды в рот набрал, решив ни при каких обстоятельствах не выдавать им свой эротический секрет. Их же потом самих от этих дырок не оттащишь. Вот и приходилось мне наблюдать за голыми женщинами в гордом одиночестве, что меня только радовало. Я бы вообще, честно признаться, не выходил из души, если бы мне не нужно было хотя бы иногда спать и жрать. От постоянного припадания к вожделенным дыркам глаза мои распухли и покраснели. Именно тогда мне стал окончательно понятен смысл ласкающего слух выражения «чего вылупился, гляделки сломаешь». Но я не перестал бы подсекать за женщинами, даже если бы из очей моих посыпались искры. Готов согласиться, что выглядело это как некая сексуальная аномалия или даже серьезная перверсия, но в тот момент я решительно ничего не мог с собой поделать. Всякий раз, спеша на свою добровольную каторгу, я давал себе обещание не пялиться больше на волнительно оголяющихся девушек, однако оторваться от будоражащего мое подростковое сознание зрелища было невозможно. Оно превратилось в наркотик, заставляющий меня забывать обо всем на свете. Ах, какие только женщины не проходили перед моим воспаленным и ненасытным взором. И молодые, и старые, и худые, и толстые, и красивые, и не очень. Каждый день передо мной, словно знамена в знак полной и безоговорочной капитуляции, сбрасывали свою одежду все новые и новые пассажирки полюбившегося мне парохода. А однажды... О нет, это было слишком прекрасно, чтобы оказаться правдой. Прильнув в очередной раз к заветной дырочке, я увидел, что в душе появились три мои одноклассницы. Три детдомовские грации, которых я никогда до этого не видел обнаженными. Поначалу я просто не поверил своему счастью. А потом чуть не прослезился от охватившей меня радости. Видать, Господь решил сжалиться над несчастным анонистом и подарил ему такой роскошный подарок для самоудовлетворения. Друзья, прошу вас не забывать, что я передаю здесь мысли глупого и озабоченного недоросля. Сейчас я, надеюсь, таковым не являюсь. Красота, как известно, в глазах подсматривающего, и я не мог на эту красоту наглядеться. Как же жалко, что у меня не оказалось в ту минуту под боком кинокамеры, чтобы запечатлеть ее навечно, остановить, так сказать, мгновение. Вот смешно прыгает на одной ноге и забавно корчит рожицы перед зеркалом восхитительная, очаровательная Машка Полева. А прямо рядом с нею жеманно потягивается от удовольствия, касаясь грациозными руками низкого потолка, бесконечно соблазнительная Влада Гордеева. До чего же притягательны эти голенькие, неудержимо манящие к себе девчушки, аж дух захватывает. И даже ничем не примечательная на первый взгляд кривоногая Светка Капитанова, намыливающая свои длинные распущенные под водой косы, кажется мне настоящей Афродитой, вышедшей из пены морской. Нет, вы только посмотрите, какие сочные, упругие и по-хорошему дерзкие, будто издевающиеся над вами фигурки у этих юных смоковниц. Так и стоит у меня до сих пор эта картинка в памяти. По всему видно, что ягодки сии уже давно созрели и готовы к употреблению. Они могли свести с ума кого угодно, а не только такого малоопытного еще мастурбатора, как я. Девчонки смеялись и плескались совсем близко от меня, лишь тоненькая перегородка разделяла нас. Казалось, протяни руку и ухватишься за нежно-бледную сисечку с задорно торчащим розовым сосочком или призывно откляченную кверху попку. Я был так дико возбужден всем происходящим, что чуть не пробил своим восставшим дыроколом еще одну дырку в железной стенке, разделяющей две душевые кабинки. Но что теперь вспоминать о минувшем, только расстраиваться? Лучше продолжу неспешно свое повествование. В то время, когда я не ходил шпионить за обнаженными девушками в душе, мы с друзьями придумывали для себя какие-то другие нехитрые развлечения. Например, обчищали с помощью подобранных ключей каюты, более зажиточных, нежели мы пассажиров, или же, стоило лишь пароходу причалить к берегу, отправлялись воровать астраханские арбузы на стоянках. Ох, и любили же мы это дело. Чистили арбузные развалы только в путь. Вы, конечно же, не прочь узнать, как у нас это получалось. Рассказываю. Обычно один из детдомовцев для отвода глаз подходил к разомлевшему на жаре продавцу и, непрерывно бомбардируя того вопросами, просил показать ему нужную ягоду. Получив какой-нибудь более-менее смотрибельный экземпляр, он демонстративно хватал арбуз за отсохший уже хвостик, испытующе похлопывал его по зеленым бокам, затем подносил к уху, крепко сдавливая руками, в надежде услышать характерный треск спелого плода, после чего расстроенно клал арбуз на место. Нет, не подходит. А в это время его ловкие и азартные подельники уже откатывали ногами из общей кучи несколько больших и спелых ягод. Тактика похищения арбузов была настолько безупречно нами отлажена, что очень скоро мы завалили ими не только свои каюты, но и по доброте душевной кубрики симпатизирующих нам матросов. Ешьте, ребята, для друзей ничего не жалко. Все это чуть позже сослужит нам хорошую службу. А пока мы плывем по великой русской реке Волге, разбрасывая тут и там на воде обглоданные арбузные корки, а я еще за голыми бабами через дырку в стене подтекаю. Благодать, да и только. Помню, насмотришься эротики в душе так, что яйца от напряжения сводят, а затем идешь, чтобы хотя бы немного развеяться, кушать. Нет, скорее трепетно вкушать сладчайший сахарный арбуз, восторженное поедание которого, это я уже потом, когда вырос, понял, чем-то смахивает на оргазм, только не сексуальный, а гастрономический. Ты с невероятным наслаждением, буквально постановая от удовольствия, впиваешься губами, зубами, да что там, даже ушами, в сочную алую мякоть, которая сочится по твоему искаженному от экстаза лицу, и что-то очень похожее на райское блаженство накрывает тебя в этот миг с головой, пронзая каждую клеточку твоего пульсирующего естества. Да, это были настоящие астраханские арбузы, которых уже нет в природе. Все они испоганены сегодня нитратами, пестицидами и прочими токсинами. Мы поедали их, громко чавкая от восхищения. Так они казались нам еще вкуснее. У обожаемых нами арбузов был лишь один небольшой недостаток. Он же, впрочем, являлся и достоинством. Это повышенная мочегонность продукта. Ведь, как обычно говорят, дай человеку хлеб, и он сыт весь день. Дай человеку арбуз, и он сыт всю ночь. Но это нас нисколько не останавливало. Мы лопали кавуны, как называют арбузы на Украине, даже не килограммами, тоннами. Ну и отливали потом, конечно, цистернами. Тогда же, во время речного круиза на теплоходе, мы впервые в своей жизни увидели зарубежное кино с помощью маленькой пластмассовой коробочки, именуемой видеомагнитофоном. До этого посмотреть какой-нибудь фильм можно было только по телевизору или в кинотеатре. И вдруг в СССР появились невиданные ранее видаки, а вместе с ними и целый ворох увлекательнейших кассет с иностранными боевиками и эротическими мелодрамами. Понятно, что нам на этой почве тут же снесло крышу, и мы вместе со всей остальной страной устремились в видеосалоны, которые стали плодиться повсеместно, как грибы после дождя. Мне вспоминается, что на корабле нам имели глупость показать очень популярный в то время боевик, посвященный памяти Брюса Ли, с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли. Назывался он «Не отступать и не сдаваться», кажется. Думаю, команда теплохода очень сильно пожалела об этом, потому что сразу же после просмотра фильма мы так сильно возбудились от увиденного, что чуть не разнесли ногами и руками весь корабль. Во всяком случае, ни одного целого стула или лежака на палубах не осталось. Все они были разбиты нашими ударами и сброшены в воду. Странными мы были ребятами, что уж тут говорить. Ведь оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? Более того, на этом наша эпопея с зарубежными боевиками не закончилась. Насмотревшись всех этих захватывающих драк и разборок, мы решили, подражая безупречным кинематографическим героям, развивать у себя точно такие же бойцовские навыки. Так, например, для тренировки резкости и молниеносной реакции мною была предложена игра, которая, к сожалению, сильно рассорила меня с моими друзьями. Заключалась она в том, что играющий имел право в любой момент, неожиданно, что называется, без объявления войны, ударить своего товарища, а тот должен был, находясь все время начеку, заблокировать этот удар или просто от него увернуться. Так, на мой близорукий мальчишеский взгляд, мы должны были воспитать в себе необходимые в любом единоборстве качества. Но все сразу пошло не по сценарию, поскольку любой пропущенный удар сразу же почему-то превращался у нас в шумное выяснение отношений. «Да ну нахрен твои дурацкие игры, головастик! Неужели эту самую эрекцию, прости, реакцию, нельзя развивать какими-то другими, более щадящими методами?» Огорченно вопрошали меня друзья. Но я только недоуменно пожимал плечами. А как еще-то? Вы и сами знаете, что лучше всего тренировать реакцию в условиях, максимально приближенных к боевым. Вскоре нам представилась возможность проявить наши бойцовские навыки на деле. Получилось так, что вместе с нами на том теплоходе плыла компания каких-то молодых гопников, которым очень не понравилось наше бесшабашное и независимое поведение. Поймав одного из детдомовцев, они сходу заявили ему, что являются казанцами и ждут от нас к вечеру бабло, которое мы должны отдать им за то, что, цитирую, «борзые очень». Предъяву эти чудаки на букву «М» озвучили ту еще, но какая разница, за что сшибать деньги? Главное, чтобы платили. Надо вам сказать, что Казань в те годы являлась неофициальной столицей гоп-стопа и гремела на всю страну. О тамошних подростковых уличных бандах, занимавшихся грабежами и разбоями, испуганно писала вся советская перестроечная пресса. А сами казанцы частенько приезжали в Москву разгонять тоску и наводить шороху. Так они называли отъем денежных средств у местных аборигенов. Одним словом, связываться с казанцами боялись, и они, чувствуя свою силу, решили, по-видимому, что московские изнеженные школьники обосрутся со страху, как это уже неоднократно бывало, и отдадут рэкетирам всю имеющуюся у них наличность. Однако они совершенно не представляли, кто такие детдомовцы, которые и сами кого угодно могут выставить на бабки. Это и сыграло с ними злую шутку. Как только наш паренек рассказал о выдвинутом казанцами ультиматуме, мы тут же собрались в одной из кают и принялись горячо обсуждать возникшую проблему. Естественно, никто не собирался передавать вымогателям деньги. Мы спорили лишь о том, как лучше всего посадить на жопу обнаглевших гопников. Было решено забить им стрелку после ужина на одной из палуб и хорошенько отхреначить в случае, если они попробуют еще раз на нас рыпнуться. Пусть знают, что на Москву пойдешь, костей не соберешь. И вот в назначенный час мы сразу с нескольких сторон, чтобы отрезать казанцам любую возможность ретироваться, подходим к месту встречи, которое изменить нельзя. Я впервые вижу наших противников. Это довольно взрослые ребята, по виду им от 16 до 20 лет. Мы значительно уступаем им в возрасте, но зато нас больше. Кажется, для казанцев это неприятный сюрприз. Они не ожидали, что детдомовцев на корабле окажется так много. Но к черту лирические отступления, пора действовать. Эй вы, фраера ушастые, вам что, жить надоело? Вы вообще соображаете, на кого пасть разинули? Сходу кричим мы, стремительно обступая незадачливых грабителей. На их лицах нарисовано явное смятение и замешательство, но они же не могут дать заднюю перед школьниками. «Слышь, мелюзга, давай полегче», — отвечает самый старший из них и тут же хватается руками за окровавленное лицо. Это Макс Чудаков, который в два раза меньше своего соперника, бьет его кулаком со свинчаткой в нос. Ну все, пошла жара. В следующую секунду мы бросаемся на совершенно оторопевших от такого напора казанцев и начинаем методично выбивать из них дурь руками и ногами. Вспыхивает жестокий мордобой, любимая детдомовцами забава. А еще через минуту все залетные гопники уже лежат и корчатся на палубе в лужах собственной крови. Кружащиеся над теплоходом речные чайки с удивлением взирают на наше побоище, и мы невдомек, из-за чего эти глупые люди так свирепо колотят друг друга. Помню, как во время скоротечной схватки я, молотя кулаками по чуждым мне рожам, вдруг почувствовал, что кто-то схватил меня за грудки. Смотрю, какой-то хмырь пытается что-то орать мне в лицо. Недолго думая, я зарядил ему со всего размаха локтем в нос, и он тут же скопытился. Чуть позже выяснилось, что это был представитель команды теплохода, благожелательно расположенный к нам матрос, который пытался остановить драку. Он меня потом обиженно выговаривал. «Что же ты меня так жестко приложил, дружище? Я вас, дураков, разнять хотел, а ты мне вместо благодарности лицо разбил». Я, разумеется, был несколько сконфужен таким неловким пердемоноклем. «Вот тебе на, думаю, своя своих не познаша, своя своих побиваша». И потому пустился в пространные объяснения. «Прости великодушно, но кто же знал, что ты матрос? Все так молниеносно завертелось, хрен поймешь, где свой, а где чужой. В горячке, сам понимаешь, не мудрено ошибиться». Бедный парень, откуда ему было знать, что никого не бьют так сильно, как разнимающих и успокаивающих? Миротворцам в таких суровых замесах всегда достается больше всех. После одержанной над казанцами победы мы отправились по своим каютам, где принялись, как и все обычные мальчишки, не успевшие еще остыть от сражения, радостно хвастаться совершенными на поле боя подвигами. «Вы видели, как я ему смачно вмазал? Вот это я понимаю, Гасиловка. Жалко только, что так быстро закончилось. Ну ведь клёво же мы их отфигачили, скажи!» — весело кричали мы, перебивая друг друга. Ещё долго из наших маленьких кубриков доносились взрывоподобные раскаты хохота и победные возгласы. А на следующий день к нашему туристическому теплоходу пристал милицейский катер, и несколько крайне хмурых и озабоченных сотрудников милиции поднялись на его борт. Мы сразу поняли, случилось что-то очень серьёзное. Воспиталки собрали нас на палубе и сообщили, что мы должны срочно забрать из кают свои вещи и загрузиться на только что прибывший катер, который отвезет нас к железнодорожному вокзалу, откуда нам следует незамедлительно выехать на поезде в сторону Москвы, причем милиция будет охранять нас на всем протяжении этого пути. Оказалось, что, будучи весьма наивными и легкомысленными ребятами, мы сильно недооценили всех последствий нашей славной виктории над казанцами. Все дело в том, что это были представители одной из молодежных банд, промышлявших тогда в городе. Потерпев позорное поражение, они на ближайшей же стоянке связались по телефону со своими подельниками в Казани и... На пирсе, куда должен был прийти теплоход, нас уже ждала огромная толпа возбужденных казанцев, готовых разорвать на куски проклятых московитов. Так что нам очень повезло, что менты узнали про это раньше и оперативно эвакуировали нас с теплохода. Боюсь представить, что было бы с нами, если бы мы сошли на берег в Казани. Скорее всего, нас бы просто убили, желая как следует поквитаться за своих оскорбленных гопников. И вы, дорогие мои слушатели, никогда бы не ознакомились с этой увлекательной и полной драматизма историей.